и близко пообщаться с Распутиным. Насколько можно судить, разговор был долгий и носил общий характер. Впечатления у генерала остались иные, чем двумя годами ранее. На этот раз меня поразило только серьезное знакомство Распутина со Священным Писанием и богословскими вопросами. Вел он себя сдержанно и не только не проявлял тени хвастовства, но ни одним словом не обмолвился о своих отношениях к царской семье. Равным образом я не заметил в нем никаких признаков гипнотической силы. И, уходя после этой беседы, не мог себе не сказать, что большинство циркулировавших слухов о его влиянии на окружающих относится к области сплетен, которым всегда был так падок Петербург. Потом у Крылова случилось еще несколько неофициальных встреч с царевым другом. И ни разу он лично не удостоверился в каких-либо непозволительных высказываниях или непотребном поведении этого человека. Однако существовал тот свод данных, доклад 1910 года, который навсегда запечатлелся в памяти генерала. Мы не знаем, какие материалы легли в его основу, но есть основания полагать, что ими явились главным образом те самые сплетни, которые, как справедливо заметил Крылов, так любили в Петербурге. В очередной раз хочется подчеркнуть одно важное обстоятельство. Распутина шельмовали в первую очередь потому, что он был непозволительной фигурой, потому что он, вопреки своему происхождению и положению, попал туда, куда являться ему по всем канонам чиновно-дворянского мира было не положено. Здесь крылась главная причина нелюбви, а потом и ненависти, которые Распутин вызвал в среде служилого люда и в среде благородного сословия. Поэтому многие свидетельства и сообщения о Распутине тенденциозно интерпретировались даже в тех случаях, когда никакой установки на это ни от кого и не поступало. Думается, генерал Крылов, пересказывая выводы доклада 1910 года, тоже принял сплетни за реальность, а затем и упомянул об этих фактах в своих воспоминаниях. Для того, чтобы яснее представить, в каком направлении развивалось исследование обстоятельств жизни Распутина, приведем два документа с грифом «Секретно», относящихся к началу 1910 года. Первый — рапорт жандармского унтер-офицера из Покровского о жизни Распутина. Распутин Григорий Ефимович, отроду имеет около 45 лет, крестьянин Тюменского уезда села Покровского, семейный, занимается хлебопашеством. Постоянно ездит в Россию, бывает даже в Петербурге, имеет даже знакомство с Милицией Николаевной, которая была в 1907 году в селе Покровском, посылает постоянно из России деньги переводом Распутину. Живет богато, помогает бедным своим односельчанам. Образ жизни ведет трезвый. Иеромонах Илиадор, так в тексте, был в селе Покровском, был с целью, чтобы расширить церковь больше. Хотел пожертвовать 20 тысяч, по этому поводу приезжал, где пробыл около 15 дней. Около 20 декабря выехали вместе с Распутиным, по сведению, в Петербург. Под донесением стоит дата 4 января 1910 года и подпись унтер-офицера Прилина. Такой рапорт ушел к уездному начальству в Тюмень. Тема воспоминаний. Там на основании этого материала жандармский ротмистр Калмыков для своего губернского начальства в Тобольске составляет доклад, где появляются неожиданные штрихи на портрете героя. По собранным на месте данным оказалось, что Григорий Ефимович Распутин возраст имеет около 45 лет, крестьянин села Покровского Тюменского уезда. Семейный, занимается хлебопашеством и вообще в домашнем быту ведет образ жизни, как и все его односельчане, исполняя свою крестьянскую работу. С молоду отличался разными поступками, то есть пьянствовал, занимался мелкими кражами и прочее. Затем куда-то исчез и на родине появился снова лет 5 тому назад, духовно переродившимся, то есть стал необыкновенно религиозным. Помогает бедным советом и материально. В средствах не нуждается, так как почти со всех концов России получает денежные переводы от разных лиц, включая сюда и высокопоставленных. В народе славят праведным и прозорливым. Иногда ездит в Россию, бывает в Москве и Петербурге, как указывают у высших духовных лиц, а весной 1907 года к нему инкогнито изволило приезжать ее императорское высочество, великая княгиня Милица Николаевна. Иеромонах Илеодор приезжал в Покровское с целью, как говорят, расширить местную церковь, и хотел на это дело пожертвовать 20 тысяч рублей, но почему-то факт этот осуществлен не был. Пробыл в Покровском около 15 дней. Илеодор выехал вместе с Распутиным 20 декабря минувшего года, как слышно, в Петербург. Когда Распутин вернется обратно в Покровское, сведений не имеется. Дата этого второго донесения — 7 января 1910 года. Прошло всего 3 дня, а какая проведена вивисекция информации? Упоминание в рапорте унтер-офицера о том, что Распутин образ жизни ведет трезвый, вообще пропадает. В то же время сколько новых подробностей, тут и пьянство, и кражи, и прочее. Можно только догадываться, какие новые вариации были добавлены уже в Тобольске, прежде чем отправить полицейскую сводку в Петербург, где она легла на стол генерала Курлова. Судя по тому, что он написал в своих воспоминаниях, там же выписались и связь с женщинами, и скандалы, и связь с аферистами. Возглавивший в начале 1912 года департамент полиции Белецкий, по сравнению с Курловым, отличался куда большей ретивостью в деле добывания агентурных данных о Распутине. Этот энтузиазм подпитывался тем, что его непосредственные начальники, министры внутренних дел Макаров с 20 сентября 1911 по 16 декабря 1912 года и сменивший его Маклаков, находился на посту до 5 июня 1915 года, испытывали стойкое отвращение к грязному мужику. Подобное отношение было и у премьера Каковцева, который сменил убитого Столыпина в сентябре 1911 года и сохранял эту должность до начала 1914 года. Настроение начальства следовало потрафлять, и Белецкий очень старался. В начале 1912 года, когда развернулась публичная кампания по ношению Распутина, царь попросил министра внутренних дел Макарова организовать охрану Распутина. Министр поручил это дело Белецкому. Об этом господине стоит сказать несколько слов. Он родился в 1873 году и не отличался знатностью рода, но в силу своего усердия и умения угождать начальству, довольно быстро сделал удачную карьеру. После окончания юридического отделения Киевского университета служил в канцелярии киевского генерал-губернатора. Затем женился на дочери генерал-лейтенанта, уже в 1899 году добился должности заведующего канцелярии ковенского генерал-губернатора. В 1907 году в возрасте 34 лет, его назначают самарским вице-губернатором. 31 июля 1909 года он возносится и того выше, получает должность вице-директора департамента полиции, а в самом начале 1912 года возглавляет это подразделение Министерства внутренних дел. Здесь уместно дать одно пояснение. В составе МВД состояли два структурных подразделения с полицейскими функциями. Корпус жандармов и департамент полиции. Корпус, имевший мощную военизированную структуру и сеть отделений по всей империи, должен был заниматься делами охраны. Департамент же полиции — это, по сути, тайная полиция государства, ведавшая розыском политических преступников и имевшая сеть осведомителей. На практике оба эти подразделения существовали в тесном взаимодействии, обусловленном и схожестью функций, и тем, что руководитель департамента полиции напрямую подчинялся шефу корпуса жандармов, которым обычно являлся или сам министр, или его заместитель. Для того, чтобы стать в 39 лет директором тайной полиции, надо было обладать способностями незаурядными. Белецкий ими обладал. Он прекрасно понимал, что, заняв одно из ключевых мест в системе Министерства внутренних дел, должен проявлять чудеса служебной эквилибристики, тонко улавливать малейшие изменения настроений среди различных группировок наверху власти. Его должность, позволявшая получать конфиденциальную информацию самого различного свойства, открывала большие возможности. Белецкий старался этим воспользоваться в полной мере. Распутин, который к этому моменту все еще являлся неразгаданной шарадой, чрезвычайно его заинтриговал. Необычное царское распоряжение об охране этого мужика лишь умножило интерес. Он знал, что при Курлове проводилось полицейское дознание, но, как быстро установил начальник тайной полиции, его следов в департаменте не осталось. Белецкий решил полностью во всем разобраться и стать хранителем уникальных сведений, которые ему, как он не сомневался, пригодятся в собственных карьерных видах. В 1912 году полицейское наблюдение за Распутиным возобновляется. Главную же задачу начальник полиции видел не в охране, а в сборе информации. Белецкий сам позднее обрисовал свой план, который он и претворял в жизнь. Мною с полковником Коттеном, жандармский генерал-майор, был выработан план охраны, сводившийся к командированию развитых и конспиративных филлеров, агентов, коим было поручено, кроме охраны Распутина, тщательно наблюдать за его жизнью и вести подробный филлерский дневник, который к моменту оставления мной должности представлял собой сделанные сводки с выяснением лиц, входивших в соприкосновение с Распутиным, весьма интересный материал к обрисовке его, немного односторонне, не личности, а жизни. Ясное дело, что этот замысел не вытекал из царского распоряжения, предусматривающего только охрану Распутина. Но на закате монархии воля императора уже не являлась для многих должностных лиц непререкаемым законом. Они делали свою игру, не составлял исключения и Белецкий. В соответствии с давней полицейской традицией надо было заагентурить осведомителей. Это оказалось непросто. Пришлось специально посылать своего человека для жительства в Покровское. Завербовать же агентов из односельчан Распутина не удалось, так как, по словам Белецкого, крестьянство местное жило с ним в хороших отношениях, и он много сделал для своего селения. Но, естественно, разве может быть ценным агент, если он находится с объектом наблюдения в хороших отношениях? Не дай бог станет посылать и розовые сводки. В Петербурге же ждали совсем иного. Белецкий задумал составить досье с компроматом. И он его составил. Все, что поступало к директору департамента полиции в письменной форме, я держал у себя в служебном кабинете и не сдавал в департамент, и при моем уходе я эти сведения в форме дела оставил в несгораемом шкафу, внеся его в опись, представленную мною Маклакову. Но на другой день, по требованию Маклакова, в числе нескольких других дел, его заинтересовавших, ему сдал и это дело. У себя лично я только оставил копию сводки его, Распутина, образа жизни. Итак, высший государственный служащий, министр внутренних дел и директор тайной полиции самовольно организовали целую полицейскую акцию, которая длится 2 года. Мало того, получаемую информацию директор департамента полиции заносил в особое досье, которое находилось в его личном распоряжении, а после удаления с поста оставил у себя копию служебных бумаг. Это просто вопиющий случай самоуправства. При этом речь шла не о досье на врагов государства, которых в тот момент было более чем достаточно, и которых департамент полиции успешно разрабатывал. В центральных органах революционных партий России тайная полиция имела немало ценных сотрудников. В департаменте полиции знали не только, о чем говорил и что делал в тот или иной момент лидер большевиков Владимир Ульянов Ленин в своем эмигрантском далеке. Руководители полиции могли получать надежную информацию о нюансах повседневного времяпрепровождения пламенных революционеров, вплоть до ежедневного меню. Но вне рамок служебных занятий быт и нравы революционной среды Белецкого не занимали, эти данные он не копировал. Он собирал материал на человека, которого принимали венценосцы, которого он, как глава тайной полиции, обязан был лишь охранять. Удивительно, но в близком окружении Распутина не нашлось человека, которого полиции удалось бы заагентурить. Поэтому информацию получали от тех, кто должен был выполнять функции охраны. К Распутину приставили постоянно действующий наряд в составе 8-10 полицейских. Филлеры поставляли сведения, которые Белецкий собирал, обрабатывал и конфиденциально показывал премьеру Каковцеву, великому князю Николаю Николаевичу, чете Богдановичу и другим лицам, горевшим желанием разоблачить Распутина. Неизвестно, какие именно факты были изложены сим лицам, но, судя по тому, как опростоволосился Николай Николаевич, можно судить об их откровенной тенденциозности. Когда великий князь в 1914 году задумал решительное объяснение с Ники, он очень рассчитывал на информацию Белецкого, любезно ему и предоставленную. Встретившись с монархом, его двоюродный дядя стал убеждать изгнать Распутина, который позорит династию, подрывает веру в царя в России. По словам великого князя, это развратник и хлыст. Не установлено, какие чувства испытал Николай II во время этого разоблачительного монолога. Ведь его поносил тот, кто не так давно был самым горячим сторонником старца. Но когда дошло дело до фактов, то тут же возразил. Во-первых, обвинение в хлыстовстве, твердо заявил монарх, было опровергнуто расследованием духовной консистории. Что же касается разврата, то в тот вечер, когда Григорий якобы пировал в обществе женщин,